Глава 36. «Это ерунда какая-то», — стоя на крыше порядком разрушенного здания, связался с Самаром Нил. «Тут не было никого особо сильного. Мы вообще можем быть уверенными, что сведения верные». «У всех примерно та же ситуация», — ответил на это Самар по ту сторону. «Каждый из нас встретил представителей темных кланов, которые атаковали нас, хоть и прекрасно понимали тщетность их действий». «А вам не кажется, что они тянули время?» – спросил Николас, присоединяясь к общему разговору. «Меня практически закидывали телами и запирали чуть ли не в каждом помещении. Они же понимали, что это никого нашего уровня не удержит надолго». «Отвлекающий маневр», – предположила Тея. «Но я уверена в информаторе», – возразила на это Нури. «Он меня никогда до этого не подводил». «Ну, в какой-то мере информация все же была верной», — посмотрев на неожиданно очнувшегося темного практика, хмыкнул Нил и после этого ударом ноги отправил его поспать снова. «Вот только ничего существенного здесь не было». «Не нравится мне это», — ворчливо произнес Кайрос. «Согласен с Тей, отвлечь нас, похоже, пытались». «Кто-то неплохо знает, как мы поступили бы в подобной ситуации», — задумчиво проговорил Самар. «Только от чего отвлекать?» «Адриан», — тихо произнесла Тея, и тут же сигнал с ее стороны оборвался. «Вы же не думаете, что она понеслась в дадзё за нашим учеником?» — спросил Нил, уже прекрасно понимая, что это вполне возможно. «Сейчас посмотрю, где он находится», — тихо пробормотал Самар, но никто из мастеров не страдал плохим слухом и прекрасно его расслышал. Мужчине потребовалось 2 минуты, прежде чем он получил необходимую информацию. «Адриана нет в дадзё, как и Эйка». «Так, может, отправились на еще какое-нибудь задание?» — легкомысленно пожал плечами Нил, найдя еще одного недобитка. «Только они должны были действовать в рамках границы империи, а не пересекать ее», — не согласился с ним Самар. «Тогда возвращаемся обратно», — вздохнул Нил, понимая, что все это оказалось большой подставой. «Все равно ведь не успеем вмешаться вовремя». «Ты, я была ближе всех к тому месту, где сейчас Адриан. Она может и успеть», — добавил спустя пару секунд Самар. «Не нравится мне все это». «Никому не нравится», — покачал головой Нил, отрубая связь. «Их, получается, провели как новичков, дав сведения о незначительных точках, где находились темные практики. Этого было достаточно, чтобы заинтересовать их, но вот на самих точках не обнаружилось никого серьезного. Действительно, все усилия были направлены лишь на то, чтобы сдержать мастеров последнего приюта и не дать им понять, что это лишь отвлекающий маневр. С другой стороны, и что с того? Может, это и было сделано ради того, чтобы отвлечь их, но не стоит забывать, что Адриан их ученик, и он не какой-то хлюпик, которого удастся победить легко. Не для того они столько тренировали его, чтобы ученик не справился с опасностями, грозящими только из-за одного его статуса. Каждый из них вложил довольно много в своего ученика, чтобы знать, что он достаточно силен, чтобы справиться с большинством проблем на своем пути. Оберегать же его от вызовов судьбы значит загубить развитие. Нет, так поступить никто из них не мог. Есть вызовы, которые воину на пути мастера боевых искусств необходимо преодолеть самому, чтобы стать именно тем, кем ему и суждено стать. Единственный момент, который смущал самого Нила, так это то, что в дадзё должен был остаться старейшина, который должен был заметить отъезд Адриана. Пусть он никогда не посвящал их в собственные планы, но Хаято Мал действительно любил свою внучку, и все мастера дадзё знали, что, несмотря ни на что, он продолжал на расстоянии следить за ее совместными с Адрианом миссиями. Следить так, чтобы никто этого не замечал, но и не вмешиваясь в происходящее до последнего. Остается надеяться, что он и сейчас находится где-то рядом и поможет в случае чего, а то предчувствие какое-то нехорошее насчет всего этого свербит на задворках сознания. По всей видимости, пятый этаж был определенного рода границей, после пересечения которой начались настоящие проблемы. Вот Рью и Аллегра отвлечены на темного практика, которая до сих пор сдерживает их на пятом этаже, и пока явного преимущества у парочки перед ней нет. А теперь еще и на шестом этаже появилось сразу с десяток членов темных кланов, которые решили вымотать нас в затяжной битве. Сами по себе они были по отдельности не сильны, но узкие коридоры не давали много пространства для маневра, а нас всего лишь трое, когда они могли заменять друг друга и нападать практически не уставая и уходя от опасных ответных атак. Нам устроили настоящую карусель сражений, где каждый метр давался очень тяжело, ведь мы не собирались выкладываться на полную с таким противником. Показывать все свои заготовки при первом же затруднении оставило бы нас без всего, когда начались бы настоящие сражения, а то, что они будут, не вызывало сомнений. В какой-то момент наши противники стали пользоваться тем, что лучше знали обстановку в этом здании и попытались зайти к нам за спину, но пусть и дронов мы вперед не посылали, чтобы от них не избавились раньше времени, но вот за спиной было несколько незаметных помощников, которые и сообщили нам об опасности. Чутье-чутьем, но когда тебе на экран шлема показывают, что происходит позади, работать гораздо легче. Благодаря этому атака противника не стала неожиданной, и мы относительно быстро разобрались с ними. Это было как-то слишком долго, устало выдохнула Джессика, перезаряжая свой автомат. Тратить сильно патроны она не собиралась, но в такой ситуации отгонять противника короткой очереди было слишком удобно, чтобы этим не воспользоваться. Правда, мы поступали схожим образом, и нам даже удалось двоих ранить, когда они просто за спинами своих товарищей не заметили опасности. Но все же в большинстве своем все решалось в ближнем бою, когда в первую очередь важны были твои навыки. «Вы еще там долго?» – спросила Урью и Аллегра, которые возились внизу со своей противницей. «Давай ты не будешь нас отвлекать!» – несколько грубовато ответила девушка. «Эта акула чуть не отгрызла мне руку! Да я ей сейчас все зубы выбью!» На этом моменте Аллегра принудительно оборвала связь с нами, чтобы не отвлекаться на нас. «Ну, вы сами все понимаете», – добавил Рью, проделав то же самое. «Похоже, продолжаем действовать без них», – вздохнул я. Шестой этаж на этом был нами пройден, а на седьмом ситуация примерно повторилась, только теперь противник был куда серьезнее и нисколько не стеснялся использовать светошумовые гранаты. Правда, их польза весьма сомнительна, так как в броне у нас стояли фильтры как раз для подобных ситуаций, и дезориентировать нас подобным образом было довольно сложно. Но неприятным сюрпризом было то, что у некоторых из наших противников обнаружились аргументации, которые как раз стали неожиданностью для Джессики. Девушку успели ранить в ногу, пройдя сквозь защиту брони, и нам с Никлаусом пришлось закрывать собой образовавшуюся брешь, чтобы Джессика отошла назад. Постепенно мы, конечно, оттеснили темных практиков в сторону, но пришлось попотеть, чтобы не дать им развить успех после первого же ранения, а то не сильно уж поверили в себя, задев Джессику. Хорошо, что сама девушка была привычна к подобному и, быстро обработав ранение, присоединилась к нам, после чего мы вырубили всех наших противников. Вновь пришлось тратить время на то, чтобы гарантированно обеспечить себе прикрытие тыла и чтобы они неожиданно не проснулись. Правда, части из них необходима медицинская помощь после встреч с нами, но на такие жертвы мы могли пойти. Все же они нас вряд ли пощадили бы, а нам было больше от них пользы, если бы удалось всех доставить живыми. Тем более прослыть мясниками нам, как отряду наемников, точно не хотелось. От подобного рода репутации очень сложно избавиться, хотя она и дает определенные преимущества, но в то же время закрывает многие пути в дальнейшем. «Ты как?» – внимательно посмотрел я на Джессику, которая в этот момент бинтовала свою ногу. «Просто царапина», – отмахнулась она, – «ничего страшного». «Уверена?» – «Да», – подтвердила девушка. «Тогда двигаемся дальше». Эти два этажа нам вновь не встречались на пути люди, и на восьмом этаже мы увидели очередные следы проведенного темного ритуала. Нет, в этот раз не было никаких кровавых знаков, но вот стоило только взломать дверь на этот этаж и пройти пару метров по нему, как нас накрыло жуткой волной, будто мы приблизились к чему-то отвратительному. Источник этого обнаружился в большом офисе, который представлял собой огромное открытое пространство со множеством рабочих мест, разделенных небольшими перегородками так, чтобы появлялось ощущение закрытого пространства. Возможно, здесь сидели менеджеры, которые занимались обзвоном клиентов и поиском новых точек для сбыта продукции. Сейчас же здесь было удручающе тихо, пусть за рабочими местами и сидели люди, а вот когда они вдруг дружно встали, повторилась ситуация, одинаковая с той, что происходило в недавней деревне охотников. «Опять, что ли?» – возмутился Никлаус, у которого как раз из-за этих подобий живых кукол было больше всего проблем. Когда привык в первую очередь применять свои клановые техники, которые на них не действовали, то очень сложно вот так перестроиться. Вместо того, чтобы обсуждать еще одну проблему, я рванул вперед и встретил первого из людей с связкой ударов, которая должна была отправить его в нокаут с минимальным количеством повреждений, и что удивительно, но это сработало. «Они еще живые, просто, похоже, под гипнозом», — сообщила сразу после того, как убедился, что мой противник был жив, несмотря на свое странное поведение. «Это другое дело», — радостно произнес парень и тоже поспешил в самую толпу людей, чтобы начать их укладывать на пол чуть ли не пачками. В этом плане мы с ним вдвоем действительно могли действовать куда быстрее остальных членов команды. Поэтому и Джессика, которая из-за раненой ноги все равно была ограничена в подвижности, оставалась позади нас, просто отслеживая ситуацию, ну и заодно управляя дронами, которые продолжили обследовать этаж на наличие еще каких-нибудь сюрпризов. Сосредоточившись на бое и том, что необходимо людям, несмотря на то, что они с яростью бросались на нас, не заботясь о собственных жизнях, все же причинять как можно меньше вред, мы пропустили момент, когда позади Джессики возник еще один противник. Он буквально появился из тени проверенного нами ранее коридора и, ухватив ее за шею одним движением, утащил за собой. Это произошло настолько неожиданно, что я на миг даже замер, а вот Никлаус, наоборот, бросился в погоню, наплевав на то, что его со всех сторон окружили люди, он их просто раскидал в стороны. Я впервые видел, чтобы этот, обычно очень скупой на эмоции и движения, парень вел себя так неосмотрительно. Самое же неприятное, что стоило ему исчезнуть в коридоре, как наша связь резко оборвалась. Системы еще фиксировали состояние членов моего отряда, но связаться с ними я уже не мог. Я потерял все возможности связи, да и дроны повалились на землю, перестав получать команды от нас. Кто-то очень вовремя включил глушилку, будто ожидая подобной ситуации. Вот и получается, что нас специально разделили, и я был вынужден и дальше сражаться с возникающими проблемами один.